Глава 12. Ночь Настя опять провела у него. Эжен должен был вернуться только через неделю, мать тоже. Николенька оставался под присмотром няни. Удивительная свобода. Ей даже не перед кем было отчитываться и некому врать. Утром Арсений ушел первым, как когда-то в прошлой жизни, 5 лет назад, уходил, пока она еще спала, из их съемной квартиры в Измайлово на работу. Уже одевшись, поглядел с порога, как она сладко спит на диване, разрумянившаяся, умиротворенная. Появилось дикое искушение остаться, разбудить, позавтракать вместе. Однако сильнее этого желания его влекла тайна. И новоявленная тетушка Анфиса Валентиновна, вдова шофера, возможно, обладала ключом к этой тайне. Поэтому Арсений вздохнул, оставил для Насти запасные ключи от квартиры на кухонном столе и вышел. После ночи, проведенной вместе с Настей, дома и люди вокруг казались Арсению освеженными, какими-то радостными. Его настроение не испортило ни толчья в автобусе, ни давка в метро, ни суматоха на бестолковом, вечно ремонтируемом Павелецком вокзале. Он успел на последнюю электричку перед перерывом в 10:35. Народу в вагоне было немного, и он сел на лавку у окна. Смотрел через заляпанное стекло на задворки Москвы. Бетонные заборы, гаражи, измусоренную полосу отчуждения. Прикрывал глаза, и перед его мысленным взором вспыхивала Настина улыбка. Возникали ее руки, ее улыбающееся лицо. Потом Арсений уснул, колеса убаюкивали, нашептывали сквозь сон. Все будет хорошо, все будет хорошо. В то же самое время Евгений Сологуб, Эжен, подлетал к Москве. Он возвращался в столицу из Парижа. Возвращался на неделю раньше срока. Обстоятельства и легенда прикрытия позволили ему лететь компанией Air France. В магазине беспошлинной торговли аэропорта Шарль де Голь он купил себе в полет литровую бутылку вискаря, страшненькая, но обаятельная, как все француженки, кассирша, одарила его улыбкой и пропела «Мерси, мсье, бон вояж». Эжен начал прикладываться к виски еще в аэропорту. А в самолете бортпроводница принесла ему орешков, льда, и к посадке практически все содержимое бутылки перекочевало в желудок Эжена. А вместе с ним внутри появилось восхитительное ощущение расслабухи, спокойствия и пофигизма. Он уже хорошо знал за собой, расслабиться он может только когда выпьет. Крепко выпьет. Что делать? Работа такая. И такая семья. С этой Настей тоже почти как на службе. Ни на секунду нельзя расслабиться. Неизвестно, что она еще выкинет. К моменту посадки в Шереметьево-2 бутылка виски была пуста. Примерно в тот же самый момент, когда самолет из Парижа прибыл в Шереметьево, Арсений Челышев подъезжал на электричке к подмосковному Ступино. Он вышел из вагона, спустился по кособокой лестнице с платформы. На привокзальной площади торчал киоск «Союз печати». Бабка торговала семечками. Нужный Арсению автобус отходил через 15 минут. Он шел полупустым. Дачный сезон еще не наступил. В кабину древнего Лиаза набились подростки со школьными сумками, лузгали семечки. Необъятная, как русская печь, кондукторша рявкнула на них. — Хоть одну семечку на полу увижу, языком мне салон будете вылизывать. Пацаны ответили ржанием. Ни кондукторша, ни подростки, ни вонючий автобус не могли испортить радужного настроения Арсения. Его любовь перекрывала все глупости и несуразицы окружающего мира и прощала их. Автобус в развалку отправился по дороге районного значения. Потянулся лес, бесприютный, голый, с языками снега среди черной грязищи. Мысли Арсения обратились к цели его путешествия. Не может быть, чтобы смерть водителя, произошедшая почти через 9 месяцев после убийства Капитонова, простое совпадение. Или все-таки совпадение? Почему он вдруг пропал, скоропостижно умер или был убит? Неужели это случайность? И что же случилось тогда, 11 марта? Возможно, сегодня Арсений узнает ответ на этот вопрос.